До обеда следующего дня мы занимались оформлением квартиры. Даже в архиве администрации города отметку сделали. Небольшие подарки нужным людям, и все было сделано за самое кратчайшее время. Наконец Йен приобрел в России свой дом, свое личное пространство. Правда, пока я все же занял спальню, но это до того момента, пока мы не покинем Россию. По моим недосказанным словам, кореец понял, что пробудем мы здесь недолго. Кстати, в столице квартиры стоили очень дорого, даже такие малогабаритные. Но, придушив жабу, я приобрел ее, раз обещал, нужно выполнять, иначе какая будет вера моим словам? А после обеда мы направились в один из стрелковых тиров Питера. Оба браунинга я оставил себе, так как был обучен стрельбе с обеих рук. А вот Йен в использовании огнестрельного оружия откровенно плавал. Инструктор, недолго позанимавшийся со мной, быстро понял, что мне он не нужен. Это ему можно у меня учиться. Но Йеном надо заняться плотно, и я оплатил краткие курсы. За неделю кореец должен был усвоить два краткоствольных револьвера, которые я выдал ему, основной запасной ствол, а также винчестер под русский винтовочный патрон. Это оружие было уже местное, приписанное к тиру. Патроны мы покупали здесь же, в небольшой лавке при тире имелись все нужные калибры, так что постреляли от души. Ну, я-то восстанавливал навыки, и мне не мешали, более того, приличное количество зрителей собрал там, и обеспеченные горожане были, и полицейские, и, кажется, даже один жандарм. Мелькал знакомый мундир. Если бы не раны, то я показал бы высший класс с перекатами и сменами магазинов, но явно и то, что смог продемонстрировать, не в полной своей физической форме, произвело впечатление. Когда я чистил оружие, то обратился к инструктору. «Уважаемый, не подскажете, где можно набрать крепких и смелых людей, лучше всего бывших солдат? Предпочтение отдаю казакам и пластунам. Меня интересуют профессионалы войны?» «Хм», — задумчиво осмотрел меня тот, помогая Йену с чисткой револьвера. И после паузы ответил, «Такие знакомцы есть. Вам они к чему?» «Просто сразу скажу, разбоем они заниматься не будут». «Да я и сам им не дам этого делать», — со смешком откликнулся я. «Нет, будет служба на частное лицо, но на благо государства». «В общем, придется недругам российской короны по роже настучать, и не только настучать». Поэтому мне и нужны лихие парни, которые пойдут на все. Патриоты и добровольцы приветствуются. Мне пришла идея создать абордажную команду. Вот я и закинул пробный крючок. А почему бы и нет? Нужно же мне сформировать пулеметные команды. Кого я буду учить использовать Матсены? Ничего, разберемся. Думаю, могу и 20 подходящих бывших солдат набрать. Пусть будет 30. Кашу маслом не испортишь. Тогда завтра к часу трактир Лилия, что на Садовой. Спросите Тимофея, он у вояк старший. Я его предупрежу, будут ждать. Договорились. Согласился я и, передав сумку с оружием Йену, пожал руку инструктору, и мы направились к выходу. Патронов я закупил в достатке и заказал запасные магазины для браунингов. В лавке их не было, обещали поискать по городу. Когда спросил о 10 зарядных, озадаченно почесали затылок и пообещали поспрашать. Они о них даже не слышали. Один пистолет у меня был под полой пиджака, зная, что незаконно его так носить без разрешения, но я рисковал. Другой — в сумке у Йена. Вместо второго ствола при мне был нож помощника ростовщика из Москвы. Хороший клинок. Вот о Дерринджере... В паху. Я не вспоминал. Это на крайний случай. Домой мы могли добраться и на пролетке, но от тира было минут 5 идти спокойным шагом. Вот я и решил прогуляться. Тем более после стрельбы, которая пришлась мне по душе, я чувствовал себя в тонусе. Усталость была, да и раны давали о себе знать, но пока терпимо. Когда мы подошли к дому, я обратил внимание на явно служебную коляску у входа. Двух конных рядом и морского офицера, нервно прогуливавшегося вокруг, постукивая тонким стеком о левый сапог. «Хм. С кем бы побиться о заклад?» «Что это за мной?» — хмыкнул я и покосился на настороженного Йена. «Все же надо было к портному заглянуть, сменить гардероб на более приличный». Йен был в легкой курточке. Не мне одному требовалась смена одежды, но это я запланировал на завтра, перед тем, как посетить оба министерства, уточнить о документах, ну и о будущей команде, естественно. Однако планы, похоже, придется менять. Насколько, еще не знаю. Офицер нас приметил и с нетерпением ждал, когда мы подойдем. «Максим Ларин?» — отрывисто спросил он. «Именно так? С кем имею честь беседовать?» «Господин Мичман, кажется». Я купил методичку со званиями армии и флота, проштудировал ее в поезде, но не во всем еще разобрался. У нас все так запутано, особенно эти надворные советники и же с ними. «Вас ожидают. Вам следует немедленно проехать. Мы и так уже опаздываем. Торчим здесь больше 2 часов». «Господин Мичман». Голос мой приобрел стальные нотки. «Попрошу вас сначала представиться, а потом сообщить, кто и зачем меня ждет». «Извините», — с явным трудом взял тот себя в руки. «Его превосходительство вице-адмирал Макаров просит вас посетить светский раут, организованный графиней Стоцкой для личной встречи». «Да, не вовремя, Мичман, это приглашение. На мне единственная одежда, которую я имею. Поход к портным я наметил на завтра, чтобы пополнить свой гардероб. Сегодня мы в тир ходили, трофеи отстреливали. Я почти 500 патронов расстрелял. Руки до сих пор дрожат. И все же...» «Хорошо», — кивнул я и повернулся к своему спутнику. «Йен, поднимись в квартиру и спусти аккордеон. Я возьму его с собой. Меня ждать не надо. Займись своими делами и ложись спать. Завтра все по распорядку». Часть слов я сказал на японском. Да, понемногу начал делать успехи, хотя и учу новый язык не более суток, поражая Йена своими способностями. А что тут скажешь? Память такая. Кореец кивнул и стремглав бросился наверх. А я повернулся к Мичману, все же представившемуся. Он оказался порученцем Макарова. Евгений Артурский, знаменательная фамилия, и стал расспрашивать о гостях графини. Хм, было много морских офицеров. Интересная вечеринка. Йен вернулся довольно быстро, так что, загрузившись в коляску, мы с Мичманом покатили куда-то в сторону центра города. Несмотря на опасения Мичмана, Макаров меня дождался. Точнее, он в данный момент общался с несколькими офицерами в закрытой, даже охраняемой комнате. Так что меня, после того, как сообщили о новом госте, провели в общий зал. Некоторые гости смотрели на мою простенькую одежду брезгливо. «Ну да». Не кутюрье шил. Другие или безразлично, или с интересом. Графиня, которая меня встречала, сообщила, что адмирал пока занят, нужно немного подождать, и, покосившись на инструмент, негромко спросила: «Музицируете?» «Стараюсь». Нас тут поразили новым произведением. Наташенька Юсупова отличилась, привезла из Англии. «А у вас есть что-то свежее?» «Есть пара композиций из Франции. Песни и просто музыка без слов. Правда, там бы балалайку вторым номером, но я и без нее смогу». Песенка «Иван, Борис и я» гостям понравилась, легкая, незамысловатая. Когда я сыграл музыкальную композицию, вызвал аплодисменты. Ничего подобного гости не слышали. Они не обратили внимания, что я с трудом доиграл мелодию. Силы были на исходе. Тут я себя переоценил. День тяжелый был, а тут еще и это. Устало сидя на стуле, переводя дыхание, я не сразу заметил, что гостей в зале прибавилось, в основном мужчин в военно-морской форме. Был среди них и адмирал Макаров, и еще 2 адмирала. Служанка графини пригласила меня в отдельный кабинет, туда же прошел и Макаров. Поздоровавшись и познакомившись, он сразу перешел к делу. Было видно, что основное, что я сообщил Соколову, он знал. Но ему нужны были факты, и я стал говорить. Некоторые чиновники на Дальнем Востоке, преследуя свои шкурные интересы, довели базы флота до полной разрухи, отправляя ненужные запчасти или боеприпасы совсем в другие места — В общем, я пофамильно выдал их, сообщив, что те на крючке у англичан, платные агенты. Просто сдал. Об англичанах ничего не скажу, у нас и своих идиотов хватает, но пусть будет камешек и в их огород. Сами виноваты. Но главное другое. Разведка у военно-морского флота Российской империи имеется, а контрразведки, которая должна заниматься поиском шпионов, нет. Потому и ходят японские шпионы, переодетые под корейцев, по Порт-Артуру или тому же Владивостоку, как у себя дома. Вот я и посоветовал набрать спецов для поиска шпионов у жандармов. Макаров поморщился, но я развел руками. Сразу найти нужных специалистов не получится. Да, и жандармам еще нужно освоиться с военно-морской тематикой, которая им была совершенно незнакома. Пусть адмирал думает. Тот и думал. Сейчас он ничего не решал. Но если его действительно направят на Дальний Восток, то многие мои советы придутся в тему. Не думайте, Макаров не смотрел на меня, как на мессию. Часть его вопросов была с подковыркой, да и в тоне так и сквозило сомнение. Больше он изучал меня, мою реакцию на них, и, главное, внимательно выслушивал ответы. Как я и думал, он явно старался составить свое мнение обо мне, не опираясь на чужие впечатления. Когда же мы коснулись темы минных транспортов, минных постановок, тактики использования миноносцев и возможности их дальнейшего развития, во французской военно-морской школе очень хорошо учили минному делу, а уж какая там была прекрасная библиотека, то так увлеклись, что забыли о времени. На лице адмирала было плохо скрытое ошеломление. Он неожиданно узнал, что есть кто-то еще, кроме него, хорошо разбирающийся в этом. Да что хорошо, отлично! Придя в прекрасное настроение, адмирал стал поотечески величать меня отроком. Мы общались до полуночи, фактически до окончания вечеринки. Макаров выжил меня как лимон. Его интересовало все, особенно кто и откуда. Но расстались мы довольные друг другом. Было видно, что я произвел впечатление на него. Адмирал покатил к себе, а я на квартиру к Йену. Он не ложился спать, все-таки ждал меня. Приятно, даже грелку в постель положил, что произвело на меня впечатление. Кстати, сама грелка — это жуть. Сковорода с крышкой на длинной ручке, с углями из печи в ней, но прогрела хорошо. Приняв горячий душ, я забрался в кровать и не заметил, как заснул. На следующий день мы стали действовать по нашим планам. Я их не стал менять. Проехали к портному, которого мне в гостях у графини посоветовали как хорошего специалиста. Особо я усердствовать не стал. Пара повседневных костюмов, пальто, зимняя верхняя одежда, белье и морской костюм под военно-морской, но без знаков различий, правда, с фуражкой. У сапожника сделал заказ на несколько пар обуви. Тоже под разные нужды. Обещали сделать быстро. Йену выбрали три комплекта одежды слуги. Тут были свои фасоны. Верхнюю одежду, зимнюю, он не забыл. От парикмахера мы поехали к ближайшему частному врачу. Тот принял меня без проблем. Мы осторожно сняли повязки. В этом я ему помог, показав, как их смачивать чистой водой. Заживление шло хорошо, хотя на одной ноге была краснота воспаления. Я пожаловался, что ночью рана болезненно подергивает. Врач промыл ее и наложил новые повязки, посоветовав в ближайшее время обходиться без активных нагрузок. К своему здоровью я относился достаточно серьезно, поэтому внимательно выслушал рекомендации, кивая на слова медика, и пообещал в ближайшую неделю не напрягаться и заглядывать к нему, чтобы он следил за состоянием ран. Врач выдал Йену пару склянок с мазями и запас бинтов, и кореец, очень серьезным видом выслушав его, поклялся тщательно присматривать за мной. Время еще было. В министерство заехать я планировал после обеда, поэтому мы прокатились до трактира «Лилия». Встреча была назначена на час. Оставалось найти среди посетителей заведения нужного мне человека, Тимофея. Когда мы прибыли в трактир, увидели, что он полон. Тяжело опираясь на трость, я прошел в общий зал и посмотрел на подскочившего полового. «Что желаете?» — спросил тот. «Мне нужен некто Тимофей из бывших солдат. Второй этаж, отдельный зал. Прошу за мной». Мы поднялись за половым. К моему удивлению, ближайшее понятие этого зала было «читальный». Именно так. В нем под закуску разные напитки. Люди изучали колонки газет. Ну или читали разные книги. Я не скажу, что зал был полон, однако с десяток человек в нем имелось. Половой провел нас к окну, у которого сидел здоровяк лет 40, со шрамом на щеке от сабельного удара, и поспешил удалиться. «Тимофей?» «Я от Сергея, инструктора стрелкового тира на Залесной». «Да, он говорил», — аккуратно складывая газету, кивнул тот и указал на место перед собой, предлагая присесть, при этом наблюдая, как я осторожно и тяжело сажусь. В его глазах мелькнуло понимание причины такой осторожности. Никакой сложности набрать отряд не было. Тимофей уточнил, в какой сфере я буду его применять, и узнав, что в основном на воде, хотя боевые операции на суше я не исключал, задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Он пояснил, что часть ветеранов, а он, оказывается, был главой небольшого совета ветеранов, откажется от моего предложения. Причина проста — личные лошади, которых они считают друзьями и которых не оставят. Однако и без них можно набрать охочих до реального дела людей. И Тимофей сходу предложил 14 бывших пограничников, причем включив туда и себя, унтер-офицера в отставке. И еще было 5 пластунов, очень редкие специалисты, с десяток артиллеристов, 2 казака, которых, возможно, удастся уговорить. Вероятно, будет 1 сапер и, главное, 2 профессиональных пулеметчика, оба унтеры. Мы с Тимофеем договорились, что завтра, ближе к обеду, он устроит демонстрацию, войсковой смотр, можно сказать. Встретиться договорились за городом. У многих бывших военных было свое личное оружие. Но снаряжение и вооружение в рейде будет на мне. Да, все на мне, включая обеспечение, обсуждением чего мы занимались следующие полчаса. Я делал записи, подсчитывая. Точно определимся после смотра, а пока просто наброски. Перед уходом, чуть помедлив, я спросил унтера. «Тимофей Игнатьевич, вы не в курсе, у кого-нибудь из ваших людей есть среди личного оружия японская винтовка, хотелось бы посвежее?» «Да вроде у Павла была такая», — слегка нахмурился тот, припоминая. «И из Манчжурии этим летом привез. Он там в добровольческих отрядах хунхузов гонял. Я бы хотел ее приобрести в личную собственность с небольшим запасом патронов. С десяток хватит. Постараюсь узнать. Если она все еще у него, договорюсь о продаже. Вот за это спасибо. До встречи». Время было к 2, и мы с Йеном, пообедав тут же, в трактире, покатили узнавать, готовы ли мои документы. Клерк, который занимался оформлением моего подданства, как только меня увидел, радостно бросился навстречу. Он подтвердил, что все готово, и принял деньги, а я получил на руки документы. Изучив паспорт, я поинтересовался, когда будут готовы документы, разрешающие мне посещать заграничные государства. Оформление уже началось, но вы сами понимаете, это по отдельной цене. Конечно, понимаю. Давайте обговорим, сколько и сроки исполнения. Мне снова нужны эти документы еще вчера. Выполнимо, кивнул тот. Через 5 минут я вперед уплатил за работу как самому клерку, так и на заброс тому чиновнику, который оформлял местные загранпаспорта. Обещали выправить нужные документы к завтрашнему дню. Прибыть за ними лучше часам к 3 дня. И я покинул министерство. Пролетка с Йеном ожидала меня, так что мы сразу покатили к главному адмиралтейству. Там я попросил одного из служащих вызвать Гарина, и тот сначала провел меня к себе. Надо сказать, своей работой он произвел на меня отличное впечатление. На каждого моряка имел, если не досье, то нечто похожее. Так что сначала изучил данные на кандидатов, а потом мы покатили к морским казармам, где была назначена точка сбора. К нашему прибытию успело собраться человек 40. Еще 3 прибежали чуть позже и встали в строй с нашего разрешения. Особых претензий у меня к добровольцам не было. Некоторые были одеты в откровенное тряпье. Видимо, жизнь на гражданке не сахар, а так, в принципе, все крепкие мужчины. Было видно, что специалисты знающие, что мне и нужно было. В общем, я подтвердил, что беру всех. Большая часть команды не имела своего угла, так что я по совету тезки арендовал часть казарм с котлом, и бездомные наемники после смотра направились туда. Семейные пошли по домам. Со мной остался клерк и 6 унтеров, остальные были матросами. Один унтер был боцманом на броненосце, другой — механиком машинного отделения бронепалубного крейсера, еще 2 — командирами орудийных башен, то есть артиллеристами. 5-й командовал рулевыми, 6-й вообще был минером. В принципе, командные штаты я закрыл, укомплектовав. Офицеров Гаринц говорит, пойти под мою руку не смог, и после небольшого колебания поинтересовался, не заинтересует ли меня курсант военно-морского училища. Он не доучился, был отчислен по пустяковому поводу, а в действительности за лямур женой одного из преподавателей. Я опытными людьми не раскидывался, хоть и не доучившимися офицерами. Должен же кто-то меня подменять на вахте, так что дал добро. Завтра встречусь с Андреем Соломатиным, как звали несостоявшегося морского офицера, ну и с остальными добровольцами. Когда все было оговорено, и у меня голова уже была забита тем, как обеспечить всех, теперь уже своих людей, мой тезка, немного смущаясь, попросил отдельного разговора. Удивленно посмотрев на него, я кивнул. Йен в это время приглядывал, как моя будущая команда устраивается в казарме. Ее сейчас начали протапливать, и как работает котел. Кстати, система кормежки в гвардейских казармах была организована немного странно. Не централизованно, а в каждой казарме были свои котлы и свои столы. Так что в пустую казарму, которую нам выделили, спасибо Макарову, сдержал слово, уже прибыл один из помощников местных флотских поваров гвардейского экипажа и, получив дежурных по кухне, начал творить, готовить на 40 человек. Несколько телег с продовольствием успело прибыть, чуть позже подойдут со свежим хлебом. Старшим в казармах я поставил бывшего кондуктора Севастьянова, боцмана. Он крепкий хозяйственник и неплохо командовал добровольцами, во всяком случае на начальном этапе. «Слушаю», — кивнул я Максиму, когда мы отошли в сторону. До этого я общался с унтерами и кондукторами, изучая их, знакомясь, а они присматривались ко мне. «Все же не один месяц вместе проведем». «Я хотел бы отправиться с вами», — прямо сказал тезка. «С вашего разрешения, конечно». «Вот как?» — не очень удивился я. «В каком же качестве? Какую вы имеете флотскую специальность?» «Морское международное право. Я прапорщик по адмиралтейству и в случае войны обязан призваться на флот в этом звании». «А как ваше начальство?» «Я сам решу эту проблему». «Что ж, хорошо. Вы меня устраиваете. Я хотел бы видеть вас в своих замах по тыловому обеспечению». «Фактически, по вашей основной специальности в адмиралтействе». «Сначала подумал эти обязанности возложить на Севастьянова, но сейчас с ним пообщался и понял, что не потянет. Может, боцман он и отличный, но не тыловик. Моя задача в обеспечении отряда? Именно так. Согласны?» «Да, более чем. В этом я как рыба в воде. Хорошо». «Зарплата будет втройне по сравнению с тем, что вы сейчас получаете». Но и отдача должна быть соответствующей. Первое. Нужно оснастить отряд. Одеть его в однотипную морскую форму. Можно гражданских моряков. Даже нужно. А то посмотришь, и непонятно. Не то банда какая, не то рвачи. У многих даже личных вещей нет. Поэтому на каждого вещмешок, полотенце, посуда, средства гигиены. Это не все. Кроме смены одежды, нужно купить вооружение. Но надо. «Именно надо. Не менее 100 винтовок Мосина. Это реально? Патронов по 500 штук на ствол. Можно оформить их как охотничье оружие. Хм, сложно, но сделаем. Просто такие крупные партии частным лицам особо не продают. Все же армейское оружие. Могут быть проблемы со стороны охранки. Думаете? Ладно, закупим за границей. Проблем таких нам пока не надо. Дальше учитывайте, что завтра в казарму помимо остальных моряков, вселится еще около 30 мужчин, бывших солдат. Я их сам отберу. В каком качестве они потребуются? Для абордажа и охраны судна во время стоянок в разных портах, туземных, например. Давайте пройдем в казарму. Там такого пронизывающего ветра нет. Вон, унтеры уже синеть начали. Дальше мы разговаривали уже в помещении. Очень много вопросов нужно было обсудить. Найти судового врача, зафрахтовать судно до Германии. Через 6 дней оно должно покинуть порт Санкт-Петербурга и направиться в Киль. Поиски такого судна тоже были на Гарине. В общем, нагрузил я его конкретно. Когда уже вечерело, я поинтересовался у озадаченного Гарина. «Максим Олегович, не скажете, где мне можно сдать экзамен на судовождение? Это вам нужно в училище гражданского флота. Там принимают платные экзамены». Адмирал Макаров согласился посодействовать с этой проблемой. Он велел обратиться к капитану второго ранга Барзину в вашем адмиралтействе. Мол, тот решит ее. «Анатолий Игоревич?» — удивился тезка. «Знаю такого. Но он архивом командует. Кстати, оформляет моряков торгового флота по адмиралтейству. Я прапорщика через него получил. Хотя да, он может посодействовать с этим делом. И также он вас сразу оформит прапорщиком по адмиралтейству, как и меня. Это входит в его обязанности». «А-а», — понятливо протянул я. Интерес адмирала стал мне понятен. «Я успею сейчас обратиться к Барзину?» «Нет, рабочее время уже закончилось, а вот завтра после 10 вполне можно». «Благодарю, но мне хотелось бы после обеда. До обеда у меня смотр солдат». «Это уже как вы пожелаете». Посмотрев, как работает повар, вспомнили, что нужен кок. Тоже внесли его в список. А радист? Его тоже вписали. После заключения контракта на работу я всем морякам выдал аванс. Мы покинули казарму, когда уже стемнело.